Терапия по имени Тошка. Говорят, клин клином вышибают. Экстремально, но кому-то ведь помогает. А бывает и так, что этот самый клин сам находится. И как тут не поверить в чудо? Никитка рос спокойным и послушным ребенком. Родители не могли нарадоваться на него. Хвалили мальчика и воспитатели в детском саду. Смышленый и внимательный, он легко постигал нехитрые детсадовские науки. Особенные успехи проявлялись у него в рисовании и лепке. «У Никиты явные творческие задатки», — говорила родителям Тамара Ивановна, воспитательница мальчика. Лето перед первым классом родители решили провести с сыном на море. Это была их первая поездка. Бюджет семьи был скромным. Летний отдых традиционно проходил у Никитки в деревне у бабушки. Поездку к морю организовывали общими усилиями. Что-то скопили родители, что-то дали бабушка с дедушкой. Анапа встретила семью Новиковых ярким солнцем, шумным многоголосьем отдыхающих и освежающим морским бризом. Впечатления от морского курорта перекрыли маленькую комнатку в частном секторе и ее удаленность от моря. Все были счастливы. Никитка с удовольствием плескался в море, собирал ракушки и катался с родителями на водных аттракционах. Беда случилась за 2 дня до отъезда. Семья отправилась погулять по городку, сфотографироваться на память. Незаметно для себя они углубились в частный сектор, вышли на окраину. У одного из домов Никитка заметил красивую бабочку, севшую на цветок, вылезший из-за ограды. Пока мама с папой что-то там фотографировали, мальчишка тихонечко стал подходить к цветку, чтобы поймать бабочку. Он протянул руку и... Огромный черный пес неожиданно появился с той стороны ограды и злобно рявкнул на ребенка. Никитка шлепнулся на попу и громко вскрикнул. Родители подбежали к малышу, подняли, стали успокаивать. «Ну что ты, Никит, он же за оградой и уже не лает, видишь, уходит», — успокаивал его папа, а мама отряхивала одежду. В кулачке у Никиты был зажат бутон цветка. Когда ему разжали руку, на цветке лежала бабочка со смятыми крыльями. Мальчишка вдруг перестал плакать, икнул и замолчал. Вернувшись в дом, где они снимали комнатку, мама попробовала накормить сына купленным по дороге пирожком, но он молча отказался. Видя, что ребенок все еще в стрессе, она решила уложить его спать. Мальчишка отвернулся к стенке, свернулся калачиком на маленьком диванчике и, тяжело, постарчески вздохнув, притих. «Сильно его прибило», — походя с мамой в сад, озабоченно сказал папа. «Да, боюсь, как бы он совсем не ушел в себя», — поддержала его тревогу мама. Вечером, когда родители затеяли сбор вещей, готовясь к завтрашнему отъезду, Никит встал с дивана и подошел к отцу. «Папа, я писать хочу», — сказал он ему. Взрослые переглянулись между собой. У мамы в глазах стояли слезы. «Да, конечно, сын, пошли». Отец взял мальчика за руку и вышел с ним в сад. Вернувшись домой, родители показали ребенка невропатологу, побывали на приеме у детского психолога, посетили логопеда. Не обнаружив у ребенка физиологических нарушений, врачи отнесли заикание к психологической проблеме. Бабушка, узнав об этом, потребовала вести внука в деревню, к местной знахарке. И этим шансом родители не пренебрегли. Только вот не помогли шептания и окуривания народной лекарки. Более того, в поездке в деревню вскрылась еще одна проблема. Когда к ним бросился Мартын, пес бабушки, Никита замер в ступоре и вновь заикал. Мальчишка, знавший собаку с детства, часто игравший с ним, не протянул к нему руки и не улыбнулся. Потрясенные, они вернулись в город и вновь пошли по врачам. Хотели даже пропустить первый класс, но психолог посоветовала не делать этого. Удивительно, но сам Никитка не сильно переживал из-за заикания. Он быстро подружился с ребятами из класса. В силу своего миролюбивого нрава и какой-то взрослой рассудительности мальчишка вызывал уважение у сверстников. И никто из них не позволял себе насмехаться над его дефектом речи. А любящая мама не сдавалась, она искала способы решения проблемы, молилась Богу и тихонечко плакала по ночам. Приближался Новый год. Праздничное настроение ясно ощущалось и по убранству улиц, и по елочным игрушкам на прилавках магазинов. Готовилась к празднику и семья Новиковых. Наступило 31 декабря. Сияющие огнями гирлянд елка, уставленный блюдами стол, нарядные одежды, конечно же, подарки под елкой. Когда пробило 12, каждый из семьи Новиковых загадал желание. У папы с мамой оно было одно на двоих. И стоит ли говорить, что это было за желание? А вот Никитка, несколько раз слышавший всхлипывание мамы, попросил у Деда Мороза, чтобы мама не плакала по ночам. Зимние каникулы порадовали ребятню пушистым снегом и скромными морозами. Никита катался с друзьями с горки, играл в снежки и лепил снеговиков. «Мам, я на горку!» — крикнул он из прихожей, схватил ледянку и убежал на улицу. «Целый день в снегу валяется, как бы не простыл», — посетовала мама. «Да ладно, пусть веселится», — с улыбкой сказал папа. Не прошло и получаса, как в дверь забарабанили ногами. Вскочив с кресла, отец пошел посмотреть, кто там такой наглый. Едва он приоткрыл дверь, в нее протиснулся Никита, весь в снегу, он был без шапки и ледянки. Отец поглядел на сына и заметил, что тот прижимает шапку к груди, а в ней явно кто-то есть. «Вот!» — мальчишка протянул руки к папе, а из шапки высунулась забавная щенячья мордочка, лохматая и мокрая. «Я его из сугроба выкопал, он-то там барахтался», — сообщил ребенок. «Ну, показывай, чего ты там выкопал», — попросил отец. Никита опустил щенка на пол, помог ему выбраться из шапки и посмотрел на отца. Щенок немедленно сделал лужу, отряхнулся, замочив ноги отцу, и, деловито ковыляя, отправился прямо на кухню. «Хм, а он ведь не уличный, явно в доме жил, где обед подают, точно знает», — заметил отец. Отец и сын проводили мелкого взглядом, посмотрели друг на друга и засмеялись. На шум вышла и мама. Она оглядела своих мужчин, потом посмотрела на лужу на полу, затем заглянула на кухню. Только сердце любящей матери может оценить ситуацию так, как надо. Женщина еще раз взглянула на сына и мужа, а потом сказала: «Так, один отправляется в магазин за собачьим кормом, второй раздевается, умывается и идет пить чай». Раздав задание, она пошла в ванную, взяла тряпку и вытерла пол. Щенка назвали Тошкой. Был он довольно упитанным, пушистым и безумно рыжим. До конца каникул Никитка забыл об улице. Он играл с Тошкой, убирал за ним, а вечером брал его к себе в постель и о чем-то шептался. Так они и засыпали, сопя друг другу в лицо. Понимая, что щенок мог потеряться, родители мальчика все-таки дали объявление о его находке, но никто так и не позвонил им, не пришел за малышом. Прошел месяц. Утром, собираясь в школу, Никита спросил у мамы: «Мамуля, а папа точно придет пораньше? Тошке поводок надо купить, я с ним гулять буду, а то все дома и дома». Женщина медленно повернулась к сыну, выронила из руки полотенце, присела на стул и тихо ответила: «Конечно, вы же договорились». Дверь за ребенком захлопнулась, а она все продолжала сидеть, боясь глубоко вздохнуть и спугнуть счастье, которое нежной волной разлилось по душе. «Терапия по имени Тошка», — подумала она и улыбнулась сквозь слезы.